и черных, в крупных разноцветных бутонах, свисал один королевский персидский плат, весь перевитый тонкой набивной вязью вихревого рисунка, охваченный шафрановым жаром пылающей расцветки с длинными черными кистями. И такой громадной, что не только голову покрыть, кровать двуспальную застелишь. Алена остановилась перед ним, как завороженная. — Понравился? — спросил Жадов. Она только вздохнула. — Сколько стоит эта штука? — спросил он продавца, перегнувшись через прилавок и схватив за конец свисающий плат. — Платок персидский, — строго сказал продавец. — Просьба руками не трогать. — Сколько стоит, — говорю, — грубо окрикнул его Жадов. — Пойдем, Иван, пойдем, — сказала Алена, беря Жадова за руку. — Отойди, — выдернул он руку и опять продавцу. — Ты что, язык проглотил? — 240 рублей, — ответил тот, чинно поджимая губы. — Заверни платок. Жадов вынул из кармана флотских брюк толстую пачку червонцев и, отсчитав нужную сумму, небрежно бросил на прилавок. — Сморчок! Знай, с кем дело имеешь! А вечером, прихватив с собой Верку, они пошли в трактир. В трактире было пиво, и потому за столиками и возле буфета толкалось много народу. Алена сходила к самому, который сидел за дощатой перегородкой, выкрашенной в голубой цвет. Через минуту вынесла оттуда круглый столик и поставила его в углу за высоким лопушистым фикусом в катке. Не успели гости рассесться за столиком, как появился сам хозяин, лысый толстяк в белой куртке с покорным услужливым лицом, скорее похожий на полового, чем на владельца трактира. Извинительно улыбаясь, глядел только на Жадова, как кролик на удава, лепетал: «Есть свежая стерлядка, судачок, грибки маринованные, тоже свежие». «Сперва говори, что есть выпить», — сказал Жадов. «Выпивка у нас известная, значит, рыковка, в разлив и под сургучом, для барышен когор и сетская в бочках». «Давай бутылку рыковки и графин сетского», — приказал Жадов. «А на закуску всего самого лучшего по тарелке и пиво поставку. Сейчас принесут». Хозяин скрылся за дощатой дверью и тотчас же вынырнул оттуда проворный официант с черными усиками и в такой же белой куртке. Он одним махом накрыл на столик белую скатерть и, торопливо оглаживая складки, воровато поглядывал на Алену. «Очень приятная компания», — изрек наконец. «Уезжаете?» «Тебе чего?» — сказал недовольно Жадов. «На свидание пришел или байки рассказывать?» «Поскольку вместе служили, — стушевался тот, — простое любопытство, то есть, — не в меру любопытных бьют и плакать не велят. Неси, чего приказано!» «Сей минут!» Официанта как ветром сдуло. Алена прыснула. «Сейчас на кухне устроит переполох. Повара будут в окошко выглядывать. Вот, посмотрите. Все решили, что я брошенная. Мы уж с Веркой в Растяпин собрались податься». «Ты хоть меня не приплетай», — недовольно отозвалась Верка, покусывая ноготь. «Веселись, потешайся, но меня оставь в покое». «Ты что сегодня кривишься? Или муху съела?» «А мне что, на одной ножке скакать от того, что ты устроилась?» «Вот ненормальная». Между тем из раздаточного окна стали выглядывать распаренные физиономии в белых колпаках. Алена хлопнула в ладоши и засмеялась. «Ну что я говорила, что?» Жадов тоже засмеялся. Махнул рукой поварам и крикнул: «Подходите к столу, водки дам!» Официант принес на подносе отварную стерлядь,